Мужик от его слов только кисло поморщился, все еще не сводя взгляда с меня. Согласен, это прозвучало нелепо и тупо. «Кадет, скажи, ты уверен в своем решении вступить в смертельную дуэль?» — обратился он ко мне. «Так точно», — я слегка кивнул. «Стоило бы, наверное, тоже выполнить эту пародию на воинское приветствие, но я не стал. Этот фарс уже утомил меня. Слишком много слов. Ладно, это твое решение», — он повернулся к моему оппоненту. «Боец, ты силен и в будущем будешь становиться только сильнее, совсем не обязательно принимать вызовы от каждого, а особенно от тех, кто слабее тебя, таким образом ты испортишь себе репутацию. Воины не сражаются с теми, кого должны защищать, но это также совсем не означает, что нужно терпеть обиду, иногда лучший урок – это хорошо поставленный удар в челюсть. Запомни это, есть, наставник, просто некоторых даже это не останавливает». Все так же хорохорясь, ответил ему мой соперник. Забавно, как распинаются, стараясь меня задеть. Ну да ладно, так даже лучше, если противник от меня ничего не ожидает. Мужик вновь создал вихрь, на этот раз поднимаясь вверх. А мы в это время сняли пиджаки, которые забрали подбежавшие кадеты. Как только прозвучит команда «Бой», вы можете сражаться, не раньше. Что ж, он встал возле Яны и посмотрел на нее, та в ответ кивнула головой. 3, 2. Он начал считать, а я сфокусировал все свое внимание на противнике, максимально отстраняясь от всего, что могло бы отвлечь. Стоит расслабленно, даже не создал доспех духа, начальную броню любого практикующего работу с энергией. Хочет победить меня, не применяя конструкты. Недооценка противника – главная ошибка любого дилетанта. Но что взять с пацана, даже с того, которого вроде этому должны обучать? Время словно начало замедляться, но только у меня в мозгу. Попробую закончить бой одним ударом. Бой. С последней произнесенной буквой, я рванул вперед, резко сокращая расстояние между мной и противником. Благо было всего 4 метра. Вижу в его глазах удивление и панику. Он пытается отпрыгнуть назад и одновременно с этим начинает создание доспеха духа прямо перед собой. Большая ошибка. На его уровне развития доспех создается из одной или двух точек и на момент создания крайне хрупкий. Спасибо глазам, теперь я вижу сырую энергию и знаю, куда бить. Двумя ударами кулаков разрушаю непрочную основу, она взрывается со звуком треснутого стекла и наверняка нехило так на энергетическом уровне ударяет по противнику. Он ошеломленный, это вторая ошибка. На скорости наношу третий удар в подбородок. Его слегка подбрасывает вверх, но в ту же секунду приходится уже мне отпрыгнуть назад. В том месте, где я только что стоял, в бетон врезается серп. Еще одна начальная техника любого практика. Победить одним ударом не удалось. Противник оказался устойчивым к боли и теперь явно не собирается меня недооценивать. Вокруг него уже красуется новенький доспех, а в руке появился серп, который он посылает в мою сторону. Вновь отпрыгиваю назад, а техника взрывается в том месте, где я только что стоял. Мы остановились, разглядывая друг друга. Он смотрит собранно и уже не пытается казаться крутым. Стойка «Война», готового к бою. Слегка согнутые ноги и корпус выведен вперед. Отлично, теперь будет веселее. Встаю прямо и ухмыляюсь, призывая его ладонью нападать. С его рук вновь срывается серп, делаю рывок вправо и начинаю оббегать его по кругу. Он не находит ничего умнее, кроме как посылать серп за серпом. Даже не пытается придумать что-то новенькое. Например, запустить два одновременно, отрезая мне путь. Доспех духа не так-то просто пробить без техник или же банально без энергии в кулаках. Придется поднапрячься. Благо он еще не на том уровне, чтобы укрепить его со всех сторон. Поэтому в некоторых местах есть тонкие слои брони. Дождался, когда он запустит очередной серп и резко сменив направление, я рванул к нему. 1, 2, 3. 3 секунды ему нужно на создание одного серпа в стрессовой ситуации. Медленно, слишком медленно. Когда я оказался вблизи, он не запустил серп, а ударил им, как кастетом. Я уклонился, но рубашку все же слегка зацепило. Пробил 2 очка в корпус, но лишь почувствовал боль в кулаках. Успел позабыть уже, каково это, когда голыми кулаками бьешь по доспеху. Противник очухался и пытается достать меня в рукопашный, но тут ему явно ничего не светит. Филигранно отвожу его руки в сторону, стараясь не блокировать, потому что нет пока желания ходить со сломанными костями, ведь доспех не только защищает тело, но и усиливает удары. Он пытается разорвать дистанцию, но я не отпускаю и каждый раз настигаю его, нанося удар за ударом по тонким местам брони. Кулаки уже начинают стонать от боли, но это приятная боль. Как я скучал по этому бою с человеком. Противник наконец догадывается и создает два серпа одновременно, и резко закручивается вокруг своей оси, стараясь отбросить меня, но уже слишком поздно. Дождался, когда правая рука пройдет мимо, и резко наношу удар с ноги в подбородок. Из-за того, что он сам начал крутиться, тем самым жертвуя устойчивостью, мой удар оказался максимально эффективным. Итог: взлетевший на полметра враг, приятный звук треска разбитой брони и следом за этим тела, упавшего на бетон. Противник хрипит, но поднимается, при этом сплевывая изо рта кровь. Он тяжело дышит, но не сдается. Третий раз доспех создать не сможет. И что же тогда предпримет? Растягивает губы в улыбке, а значит, что-то еще задумал или припас. Так и есть, ударяет себя кулаком в грудь, возле сердца. Его словно обдувает ветерок. Тяжелое дыхание мгновенно становится ровным, а вокруг него вновь появляется доспех, только на этот раз цельный и более того, напитанный таким объемом энергии, которую он явно не способен контролировать, но она не рассеивается. Благодаря тому, что в прошлом своем теле я давно видоизменил энергию глаз для того, чтобы видеть ее, теперь мне не нужна долгая адаптация с нынешними глазами, и уже сейчас могу увидеть, что противник сделал на самом деле. В его груди оказался артефакт, который для меня сейчас сиял маленькой искоркой возле его сердца. Он смотрит на меня, ухмыляется и показывает рукой, чтобы я нападал. Дурака нашел, я же об эту бандурину теперь только кулаки сотру. Помахал головой в разные стороны, при этом используя особую дыхательную технику, напитывая тело кислородом, чтобы легче было сдержать последствия следующих моих действий. Он одновременно создал два серпа и запустил их в меня. Все по новой, но теперь второй уровень. Да, сорвавшись, побежал вокруг него. Нехило так артефакт дал ему энергии, впрочем, дури стало больше, а вот мозгов так и не прибавилось. Хотя похоже, что их изначально у него и не было, иначе сложно найти объяснение тому, как он мог додуматься вживить артефакт в свое тело, да еще и прямо под сердце. Жить ему осталось недолго, лет 5. Хорошо хоть не догадывается кидать серпы поочередно, а не одновременно. Накаркал. Противник сменил тактику и начал посылать серпы один за другим. Пришлось ускориться и начать петлять, чтобы он точно не попал. Не хочется прибегать к использованию темной энергии, но теперь, видимо, по-другому не победить. Будь у меня источник, все закончилось бы быстро, но, увы, чего нет, того нет. Будем работать с тем, что имеем. Заглянув внутрь себя, взял каплю темной энергии и направил ее в правую руку. Мышцы сразу же пробила сильная боль. Захотелось сбросить энергию, но сжав зубы, довел дело до конца. И когда мимо пролетал один из серпов, схватил его двумя пальцами и на развороте запустил в отправителя. Каково же было его удивление, когда техника вернулась обратно, и более того, разъела часть доспеха. Противник вскрикнул от боли и выплюнул изо рта немного крови. А да, темная энергия, если ее использовать слишком много, наносит непоправимый вред телу любого мага. Универсальное оружие, если бы не одно «но», также наносит урон и тому, кто ее применяет. Поэтому ее никто не использует, хотя попытки были. А ведь это всего лишь капля, но в ближайшую неделю, после этого боя, руку я использовать уже не смогу. Артефакт в его груди моргнул и вновь засиял как прежде, восстанавливая броню. После увиденного он начал вести себя куда осторожнее и следить за каждым своим серпом, чтобы он не полетел обратно. Что же, это мне и было нужно. Моя цель была в том, чтобы у него появился лишний фокус внимания. Пора заканчивать. Делаю вид, что собираюсь разрывать дистанцию, а сам резко поворачиваю к оппоненту, из-за чего он теряется, паникует и запускает два серпа одновременно. И между ними как раз есть пространство для маневра. На бегу прыгаю вверх, выставляя перед собой ногу. Время вновь замедляется, и на этот раз похоже, что не только для меня. Вижу, как его глаза забегали в поисках решения, но его просто нет, и он это тоже понимает, но не опускает руки, а наоборот создает в них новые конструкты. Для себя уже решил, что не буду его убивать. Хороший воин вырастет, просто пока плохо обученный и немного туповат, ну и, наверное, маловато таланта, но, возможно, я слишком строг, я ведь не знаю общий уровень местных бойцов, может, он среди них и правда крут. Если так получится, что он когда-нибудь захочет учиться у меня, Что ж, с радостью помогу ему, и такие воины пригодятся. Черпаю темной энергией и направляю ее в свою ногу, а затем бью ногой в грудь. В момент удара посылаю импульсом эту капельку в него, превращая артефакт в пыль. Доспех разлетается на куски. Противник, от удара перевернувшись в воздухе и прокатившись еще немного по бетону, кричит, хватаясь за сердце. Но никто не спешит помогать, ведь это смертельная дуэль. Страшно представить, что он сейчас испытывает. Сама по себе капля темной энергии опасна, что уж говорить про разрушение артефакта в груди, но сам виноват. Силу нужно получать естественным путем, а не заемным. Надеюсь, он усвоит этот урок. Честно говоря, я тоже чувствую себя не лучшим образом. Слегка качает, пот течет градом, да и дыхалка под конец все же сбилась. Но черт возьми, доволен. Давно уже я не бился на грани, успел позабывать это чувство, когда одна ошибка и ты труп. Поднял кулак вверх, улыбаясь небесам. Ты смотришь, хранительница, эту победу я посвящаю тебе. Ты ведь наверняка не просто так пришла в мою тюрьму. Нет, тебя тоже сослали. Но ничего, я не дам тебе пройти через то же, что и я. Я вновь обрету былую мощь и вернусь на мировую арену, но теперь я буду не один. Здесь, на земле, я наберу соратников, обучу их и создам надежный оплот для людей. Хватит тирану восседать на троне, пришло время истинному императору вернуть его трон. На небе появилась небольшая тучка и сверкнула маленькая молния, в подтверждении того, что мои слова были услышаны. Опустил взгляд ниже. На меня смотрела Яна. Улыбнулся и ей. Пусть считает, что эта победа дарована и ей, что отчасти, конечно же, правда. По телу прошлась волна боли, и я силой заставил его отключиться, чтобы не заорать от боли. Откат от использования темной энергии. Я ждал его, но не думал, что он будет настолько сильным. Пожалуй, посплю недельку. Главное, чтобы последствия темной энергии не проявились слишком рано. Твари бездны будут уже перебором для этой планеты. Глава 4. Дивная девушка. Проснулся от того, что неподалеку был слышен жаркий спор. Что ты себе позволяешь? Как ты смеешь не пропустить меня? Я граф Вяземский. Вход воспрещен. Да и насколько я знаю, граф Вяземский пропал 3 года назад, послышалось возражение второго человека, наверное охранника. Его наследник стоит прямо перед тобой, так что живо пропусти меня внутрь. Снова послышался возмущенный голос. Опять же, насколько я знаю, его наследник до сих пор неизвестен. Им станет один из двух сыновей, но только после того, как средний достигнет совершеннолетия. Да и даже стой передо мной сейчас сам граф, я бы и его не пропустил. В медицинский кабинет вход разрешен только персоналу, невозмутимо ответил охранник. Да я тебя, запыхтел посетитель. Спорщиков прервал звук ступающих по полу каблучков, который остановился возле моей кровати. Значит, какой-то там девке вход разрешен, а мне нет, возмутился дворянин. Ну знаете, это, как вы выразились, какая-то там девка, дочь хозяина этих земель, графа и главы клана Дубровских, Владимира Дубровского, графиня Яна Дубровская. Мне сложно даже представить, в какой глуши вы живете, если не знаете наследницу одного из великих родов. Ладно это, не знать ту, кто является золотым призером турнира мечника, это уже что-то с чем-то. Кто вообще додумался впустить вас на территорию кадетского корпуса? Шли бы вы отсюда по добру по здорову, пока я вас не выпроводил. Чертов щенок, я до него доберусь. Как он вообще посмел додуматься напасть на союзника, послушаюсь злое шипение дворянина, а если быть точнее, моего старшего брата Александра Вяземского, на союзника, вот тогда. Ну, теперь хотя бы понятно, почему он так стремился навредить этому телу. У них тут, кажется, целый заговор. Я не торопился открывать глаза, ожидая, что будет дальше. За то время, что находился в отключке, моя память и память прошлого хозяина тела полностью синхронизировалась, благодаря чему я теперь знал о нем абсолютно все. Я считал его зажатым мальчишкой, неспособным дать сдачи обидчикам, но стоит отдать ему должное. Он множество раз пытался использовать источник и каждый раз терпел ужасающую боль от темной энергии. И даже после этого он не сдался, а поступил в кадетское училище и усердно учился, а также тренировался. Сложно представить, как он целых 2 года выдержал все эти трудности. Частые побои, насмешки от инструкторов, а еще и без поддержки семьи. Семья у него, точнее теперь уже у меня, не из слабого рода, да еще и с графским титулом, что, конечно же, открывало определенные двери и давало ряд возможностей. Как оказалось, многие термины из империи здесь совсем не применяются. Например, практиков космической энергии здесь называют просто маги, а энергию – магией. Забавно, если честно, но что поделать, нужно теперь привыкать к нынешним реалиям, чтобы не вызывать подозрений. Надо мной что-то нависло, точнее кто-то. Приятный аромат ее духов начал вызывать определенные желания, а именно, поцеловать эту девушку. Чтобы сдержать себя, медленно открыл глаза. Яна нависла надо мной и внимательно меня разглядывала, придерживая прядь волос. «Ой!» – отпрянула она, увидев, что я открыл глаза. «Вы ты уже не спишь? Интересно, что ей от меня на самом деле нужно? Ну не влюбилась же в самом деле? Внимание подобных девушек – это инструмент, с помощью которого либо сама девушка, либо ее род пытается что-либо выгадать для себя. Ладно, понаблюдаю за ней, может и разберусь, что за игру она ведет. Сергей, ты чего молчишь?» Видно, заволновалась она от того, что я молчу. «Знаешь, Яна, я сейчас самый счастливый человек на свете», я сказал негромко. «Почему?» – заинтересовалась девушка. «Потому что, проснувшись, первое, что я увидел, это твою обворожительную улыбку», слабо улыбнулся я. «Скажешь тоже?» Она засмущалась, а после тоже улыбнулась, причем довольно искренне. «Честное слово, будь у меня все богатства этого мира, я бы не задумываясь променял их на то, чтобы просыпаться так каждое утро», я продолжил напор. «Не нужны все богатства, а всего лишь», тихо начала она и замолчала, смущенно отвернувшись к окну. «Что?» – переспросил я, так как она не договорила. «Нет, ничего, ничего такого, лучше скажи, как твое самочувствие?» Она вздохнула. «Знаешь, я думала, что тебя придется спасать, а ты такой зрелищный бой устроил, что мой дядя еще долго находился под впечатлением, впрочем, как и все остальные зрители. Ты ведь никогда раньше не дрался, всегда терпел побои, а сейчас вдруг учудил такое, что на тебя так повлияло?» Я улыбнулся. «Ну не могу же я на глазах у столь обворожительной красавицы не взять реванш, да и надоело уже, если честно. Ты не давал отпор раньше из-за того, что случилось с тобой после на арене», заинтересовалась Яна. «А что случилось?» Заволновался я, разглядывая свою руку. «Не хватало еще, чтобы кто-то увидел возможные последствия использования темной энергии, а именно, темные пятна на теле. Ну как это? Просто отключился и все. Хотя твоему противнику не повезло больше. Его сразу же отправили на операцию», сообщила она. «Он хоть жив? Не то чтобы мне это было очень важно, но я и правда не хотел убивать глупого мальчишку. Да, хотя целители твердо уверены, что ты пытался его убить, причем какой-то странной техникой. Часть его органов были обожжены изнутри. Над ним долго возились, но сейчас он в порядке. Кстати, что это была за техника такая? Твоя родовая способность?» Она подошла к окну и, облокотившись на подоконник, с интересом уставилась на меня. «Ну вот, не хотел же особо светиться, но не получилось. Как бы теперь мной не заинтересовались сильные мира сего. Такая информация быстро улетает им на стол, затем следует разведка, разработка и в случае даже потенциальной опасности устранения. А для меня подобные проблемы пока не совсем по силам. Мне нужно время, чтобы восстановить источник и нормально легализоваться в местном обществе. Да что-то вроде того. Ты права, я поэтому и не сражался ранее, потому что, как видишь, это несет вред и мне. Лучше скажи, сколько я здесь уже валяюсь?» Я перевел тему. Девушка приложила пальчик к щеке, где-то неделю. «Да, точно, почти неделю. Неплохо, последствия от боя практически прошли и уже можно свободно пользоваться всем телом. Где бы еще найти укромный уголок, чтобы наконец заняться источником? В комнате не вариант, там есть еще кадеты. Да и тут тоже не получится, вечно снующие в коридоре белые халаты мешают. Так, стоп, точно же, до 14 лет дети здесь ходят в школу, а потом поступают на 2 года в кадетские училища, разбросанные по всей Российской империи, чтобы, так сказать, получить начальное военное образование. Сейчас как раз должна идти моя последняя неделя в этом месте, а потом меня отправят домой, в поместье. Может сбежать? В памяти это место не вызывало ничего хорошего. Одумавшись, посмотрел на Яну, которая внимательно меня разглядывала. «Ой, ты снова здесь? Знаешь, ты так глубоко задумался, что даже перестал отвечать на мои вопросы». Она хихикнула, как будто снова превратившись в обычную девчонку. «Прости», я улыбнулся, «просто есть над чем подумать. Мне тебя оставить?» «Нет, что ты. Когда ты рядом, я словно начинаю яснее мыслить, закинул я еще одну удочку. Эту девушку стоит держать рядом, как минимум до тех пор, пока не разберусь, в чем ее интерес. Вот как, она тоже улыбнулась. Мне все равно, уже нужно идти. Я зашла попрощаться. Сегодня я уезжаю в родовое поместье. Моей задачей было провести инспекцию, и я это сделала. А сейчас мне пора, нужно еще забрать определенные бумаги. Девушка вновь отвернулась, разглядывая штору на окне. «Скажи, мы же еще встретимся?» — как-то взволнованно спросила она. «Конечно», — поспешил я обнадежить ее. «Наша страна хоть и огромная, но все важные точки всегда сходятся в одних местах», — несколько туманно ответил я, — «так что мы обязательно встретимся вновь». «Ты прав», — улыбнулась она и встала со стула. «Ну, я тогда пойду, а ты выздоравливай». Яна на какое-то мгновение задумалась, а затем подошла к шкафчику, откуда достала блокнот и ручку. Быстро что-то начеркав, передала мне. «Вот, держи. У меня такое ощущение, что ты этим не воспользуешься, но, если будут проблемы, смело звони, чем смогу, помогу». «Спасибо». Она вновь двинулась и опять остановилась, повернувшись ко мне. «Кстати, ты носишь линзы, а какой настоящий цвет твоих глаз?» «Ты когда задумался, я увидела разные цвета, словно они сияли, как звезды в космосе». «Какого черта?» «Опять спалился, сам того не заметив». «Впрочем», — она улыбнулась, — «можешь не отвечать, узнаю сама при нашей следующей встрече». Пока она помахала ручкой и пошла к двери, соблазнительно виляя бедрами. «Хороша чертовка. Жаль, что не моя, но это мы еще, конечно, посмотрим». Девушка вышла и закрыла за собой дверь, а я остался один в тишине. За окном было солнечно. В палате, представляющей собой небольшую квадратную комнату, помимо моей, стояло еще три кровати, но все они были пусты. Либо мне выделили такую специально, либо просто повезло. В любом случае, это плюс, теперь можно и подумать, благо Яна закрыла дверь. Перво-наперво, источник. Заглянул в себя, разглядывая огромную черную воронку в животе. Сращивать ее будет тем еще удовольствием, не говоря уже о том, сколько это займет времени. Года два, не меньше, но я не могу столько отсиживаться без дела. Места концентрации энергии, то есть маны, могут ускорить заживление раны, но до них еще нужно добраться, они наверняка здесь уже заняты. Значит, пока только своими силами. Каждый опытный маг способен не только копить энергию пассивно, но еще и активно впитывать ее в себя из воздуха, чем я и решил заняться. Сел поудобнее, чтобы проще было это делать. Правда, у этого способа тоже есть свои последствия, но об этом буду переживать позже. Сейчас главное хоть частично разобраться с одной проблемой. Из-за того, что у меня отсутствует источник, энергия скапливалась в теле неохотно, просто вновь рассеиваясь. Попробовал начать зашивать рану, но после пары стяжек, энергия не выдержала и просто развеялась. Вздохнув, вновь лег на кровать. Этот способ мне явно не подходит. Видимо, своими силами сейчас ничего не выйдет. Слишком широкая рана. Раздумывая, вспомнил о родовом поместье. Его явно не стали бы ставить где попало, да и графский титул об этом говорит. Если род живет на той земле, значит, есть, что защищать. Там наверняка где-то есть источник энергии. Найти его не составит труда, с такими-то глазами, но вот только родные. При воспоминании о них, почувствовал, как перекосило лицо. Я и со своими-то родными не был в ладах, а теперь еще с этими сосуществовать. Если кратко, то никто в этой семье не любил прошлого хозяина тела, а особенно мачеха, потому что он был от другой женщины. Что, конечно же, странно, ведь звездные глаза говорят о том, что он из императорского рода. Неужели его отец был одним из его сыновей? Нужно будет разобраться в этом вопросе. В воспоминаниях этот парень испытывал такую бурю эмоций и удовольствия, когда уехал из того поместья, что даже описать сложно. Но правда, продлилось все это не так долго. В первый месяц в кадетском корпусе все было хорошо, даже очень. Он подружился с несколькими ребятами и только подумал, что заживет наконец тихо и мирно, но не тут-то было. В один день к нему неожиданно пристал тот самый Верзила, которого я проучил недавно. Сначала он пытался отбиваться, храбрился, ведь рядом с ними были друзья, как он считал. Однако в один момент они от него отвернулись, и для него началось продолжение ада. Что же, теперь все это кончилось, и он может спать спокойно. А вот для меня все только начинается. И теперь уже мне придется как-то уживаться с родственниками. А может, ну его, и махнуть куда-нибудь в горы, там тоже энергии полно. Немного поколебавшись, все же отмел эту имею в сторону. Мне нужен не только источник энергии, но и само графство не помешает. Ведь чем больше власти у меня будет, тем проще будет пробиться наверх. Аристократы уважают силу, но не любят, когда выскочки без рода и племени карабкаются на вершину. Живот заурчал, и я понял, что дико хочу есть. Кажется, пора бы и прогуляться. До момента, когда меня, как и остальных кадетов, отсюда выкнут, осталось всего 2 дня, а мне еще нужно вещи собрать. Поднялся и тщательно осмотрел свое тело, чтобы не было ни одного черного пятна на нем. Некроз темной энергии, тот еще гемор. Избавиться можно, но крайне сложно, поэтому лучше до этого не доводить. Удовлетворившись тем, что все в порядке, надел одежду, которая висела на спинке стула рядом. В кармане пиджака оказалось что-то увесистое. Вытащенным оказался черный кошелек, честно спертый у врага. Пересчитал финансы. Всего 8000 купюрами, плюс мелочь монетками 243 рубля. Не густо, совсем не густо. Впрочем, у себя-то я денег в принципе не обнаружил, так что радуемся тому, что имеем. Достал деньги и засунул их в карман штанов, туда же запихнул и номер Яны. Выйдя в коридор, увидел мужчину, который и не пропустил моего братца внутрь. Высокий, в синей форме, лет 30, с усами, за спиной висит оружие, называемое автоматом Калашникова, в сокращении АК. Кажется, это даже была модернизированная версия. Прошлый хозяин тела впитывал информацию, как губка, за что ему спасибо. При виде меня, солдат ударил себя в грудь кулаком правой руки. «Доброго дня, господин Иванов». «Чего это он?» «Иванов?» «А, да, точно же». Всех инкогнито аристократов называли этой фамилией в кадетском корпусе, чтобы к ним не цеплялись. «Доброго дня, прошу прощения, не знаю вашего имени». «Это не важно, господин. Госпожа Яна просила за вами присмотреть, так что не переживайте по поводу моего имени», — браво ответил вояка. «Как и думал, без нее не обошлось. Позвольте выразить восхищение», — спросил он. «Что? Вы великолепно показали себя на арене. Давно я не видел такого захватывающего поединка. Спасибо. Только это, не нужно ходить за мной», — добавил я, заметив, что он уже подорвался. «Простите, но я не могу. Пока вы находитесь на территории кадетского корпуса, я всюду буду вас сопровождать». «Вот оно как. Ну я на блин. Только няньки мне не хватало. Кажется, пора брать все в свои руки. Как минимум мягко освободиться из-под слишком навязчивой опеки. Не нужно меня сопровождать». Холодно посмотрел я на солдата, отчего он сразу же слегка сжался и отвел взгляд в сторону. «Чего это я? Он же ничего мне не сделал и лишь выполняет свою работу. Если это лишь на территории корпуса, то не страшно. Простите, я сменил тон и поспешил извиниться перед ним. Как раз с простым людом отношения портить не стоит. Все еще отхожу после недели отдыха». «Не ничего», слегка заикнулся он. «Я вас понимаю, но приказ». «Ладно, можешь следовать за мной, но только слегка в отдалении. Не люблю, когда у меня над плечом кто-то пыхтит, если это, конечно же, не персона женского пола». Вояка сально улыбнулся и вновь приложился кулаком к груди. «Не волнуйтесь, господин, вы меня даже не заметите, я буду, как ниндзя». Я двинулся по коридору, а он в отдалении позади меня. Чертов ниндзя, блин, топает так, как будто за мной целая рота ступает. Столовая, к моему великому сожалению, оказалась закрыта до вечера, а это означает только одно: придется выходить в город. Как оказалось, это место не было изолировано где-то далеко в лесу, а находилось возле небольшого военного городка. Так как обучение уже закончилось, всем кадетам разрешили выход наружу. Пройдя по дороге, я оказался у ворот, но охранники, у каждого из которых тоже было по автомату, не обратили на меня никакого внимания. А вот, глянув на сопровождающего меня ниндзя, они гулко ударили кулаками в себе в грудь. Когда вышел за ворота, топот позади не прекратился. Я обернулся и посмотрел на солдата. «А разве территория не кончилась? О чем вы? Весь этот маленький город – это территория кадетского корпуса». Он не моргнул и глазом. «Да, ну ладно, но имя хоть свое назови, раз все равно не отстанешь. Славка меня кличут, господин», — по-простецки ответил он. «Что, просто Славка? Ни отчества, ни фамилии?» — засомневался я. «Это совсем не обязательно, господин. Так, мне это надоело. Давай ты уяснишь. Ты таскаешься за мной и, если я что-то спрашиваю, это для меня важно», — уяснил, немного вспылил я. «Так точно, господин». Он вытянулся, вставая по стойке смирно. «Соловьев Вячеслав Геннадьевич». Тот же, боец, и чего сложного было представиться сразу. Он что-то буркнул, но я его уже не слушал. Пока шел по дороге, разглядывал местную архитектуру, если это, конечно же, можно так назвать. Обычный отсталый мир, деревня, как ее здесь называют. Невысокие пятиэтажные дома, хмурые люди, много криков. Все рестораны и магазины обхожу стороной. Хочется чего-то такого необычной, уличной еды. А это у нас что? Шаурма? Звучит отвратительно, но, пожалуй, стоит попробовать. Буду приобщаться к местной культуре. Наверху послышалось гудение, и я поднял голову. Издеваетесь, сверху на меня падала огромная льдина. Глава 5. Погоня. В небе пролетел небольшой серый дирижабль, с которого, видимо, и сбросили эту льдину. Я приготовился использовать темную энергию, но в этот момент льдина сама взорвалась и осыпала меня маленькими кристалликами льда. Это кто там такой смелый? Пригляделся, на палубе дирижабля стояла Яна и махала мне рукой. Вот же шаш, шикарная девушка. Красивая, милая, и шутки у нее смешные. Но ее мягкое место явно напрашивается на суровую мужскую. Посмотрел на свою руку. Да, юношескую ладонь. Помахал ей в ответ этой самой ладонью. Давно я не видел госпожу такой веселой, послышалось позади меня. Я посмотрел на своего сопровождающего. О чем ты, Вячеслав Геннадьевич? Разве она не всегда такая была? Что вы, господин, я всего лишь слуга, достаточно просто звать меня Вячеслав или Слава, показательно смиренно ответил он. И что? Я покачал головой. Во-первых, ты от этого перестал быть человеком или же старшим. Когда-то отец дал мне очень хорошее воспитание, несколько суровое, но с правильными жизненными принципами. А еще кого-кого, а меня точно не обмануть, прикидываясь обычным воякой. Благодаря глазам я прекрасно вижу, что он является достаточно сильным магом. Вот как, ваш отец воспитал достойного сына. При встрече обязательно пожму ему руку. А что до госпожи, то тут вы не правы. Его голос стал по-отечески теплым. Она редко когда улыбается, не то, что смеется. Такова судьба гения клана Дубровских. С самого детства к ней относились с почтением, и по сей день никто так и не посмел к ней даже приблизиться. Поэтому она всегда держит маску. Есть и еще одна причина, но, думаю, что вам о ней пока знать не обязательно. Ненавижу, когда люди не договаривают. Сказала, говори, чего томить то. Складывается ощущение, как будто он хочет, чтобы я сам погрузился в это с головой и узнал эту великую тайну. Увы и ах, но у меня и самого сейчас проблем будет хватать, так что обойдется. И да, гений клана, очень полезная информация. Значит, она просто физически не может действовать самостоятельно, так как пожелает. Спасибо. Летательный аппарат между тем уже отлетел довольно далеко. Вообще, в этом мире есть и быстрая техника, самолеты, к примеру, но все аристократы предпочитают дирижабль. Наверное, потому что его проще защитить. Попробуй на высокой скорости создать щит и удержать его в таком положении, когда тело находится в постоянном движении. Его просто сдует, и самолет останется без защиты. Это вам не доспех духа, который привязан к телу, однако им нельзя накрыть большое пространство. А дирижабль — это что-то вроде плывущей по воздуху маленькой крепости. Если даже и случится нападение, то маги смогут продержаться до прихода помощи. Или аккуратно приземлиться. Будешь? Я указал взглядом на шаурмечную. Вояка на секунду посомневался, затем отрицательно покачал головой. Не положено. Что ж, ладно, дело твое. Так, стоп, остановил я его ладонью, когда он двинулся за мной. Здесь я как-нибудь и без тебя справлюсь. Сомневаюсь, что кто-нибудь решит навредить мне в этом здании. Эта слежка, названная охранной, меня уже начинала утомлять. Пожав плечами, старик тяжко вздохнул, но все же остался снаружи охранять вход. Нет, ну его нафиг. Это нужно срочно прекращать. А если он за мной в туалет отправится, или того хуже, а если я захочу девушку снять, он что, будет стоять и подслушивать? Не, не, не, мне такого счастья не надо. Шаурмой оказалось блюдо, завернутое в длинные листы с теста. Причем его готовили прямо здесь, при клиентах. Удивительно, но даже прошлый хозяин тела его не пробовал, лишь только был наслышан о божественной еде. От разнообразия начинок в этом блюде я немного растерялся. Такое ощущение, словно не в забегаловку зашел, а в какой-то ресторан. Неужели здесь, на земле, не хватает кулинарных творений, что они на один рецепт делают так много разных начинок? Девушка, стоящая впереди меня, закончила делать заказ и отошла в сторону, Сев за столик, я подошел к стойке, все еще находясь в замешательстве и разглядывая обширное меню. «Добрый день, что будете заказывать?» — улыбнулся мне парень, стоящий за прилавком. «Ай, ладно, была не была. Честно говоря, я здесь впервые и даже не знаю, что выбрать. Организуешь на свой вкус? Хорошо, с вас 190 рублей, через 5 минут будет готово. Этим-то и хороша уличная еда, что готовится недолго, а есть уж очень хочется». Прошло даже меньше 5 минут, и мне всучили мою шаурму, завернутую в бумажный пакетик, и я довольный вышел на улицу. «Ну что ж, приступим. Что, невкусно?» — с ехидством спросил вояка. Я хмуро посмотрел на него, не желая признавать, что он прав. Честно говоря, надеялся на лучшее, но блюдо на вкус оказалось не очень, совсем не очень. Морду набить этому повару, что ли? Впрочем, сам виноват, надо было все же выбирать. А если я пошел бы с вами, то посоветовал бы чего. А так вам, по всей видимости, со свининой всучили. У них она почему-то получается хуже всего, вот и пытаются втолкнуть всем подряд, чтобы мясо не тухло, немного ехидно прокомментировал он. «Ладно, ладно, не занудствуй, Вячеслав Геннадьевич, в следующий раз возьму тебя с собой, только это не означает, что ты должен таскаться за мной везде». Увы, он вновь пожал плечами. «Госпожа приказала, я ничего не могу с этим поделать, и зачем ей это, интересно? Я, конечно, не произвожу впечатления особо сильного воина, но, по-моему, уже доказал, что не нуждаюсь в защите. Вообще странен сам факт того, что она обо мне так печется. Может быть, все же что-то поняла по моих глазам или бою. Да, я понимаю, что защита лишь предлог, но вопрос не в этом, а в том, какие цели они преследуют». В отдалении стояло двое мужчин, которые делали вид, что заняты разговором. Показалось? Да нет, точно же на меня смотрит. Интересно, кого на этот раз привлекла моя скромная тушка? Сказать вояке? Да ну нафиг, еще непонятно, что именно Яна ему приказала. А вдруг он сюда армию притащит? Ладно, пока не буду подавать виду. Если будет угроза, тогда и буду решать эту проблему. Из-за поворота вышла черная кошка со всклоченной местами шерстью, которая подошла ко мне и уставилась на шаурму. «Что такое, блохастая, есть хочешь?» Пережевывая, спросил я у кошки. Она не произносила ни звука, но всем своим видом показывала, что только этого и ждет. «А ты в курсе, что еду нужно заслужить?» Я достал кусочек мяса и помахал им перед мордочкой животного. «Ну же, скажи мяу». Когда она открыла пасть, и я услышал жалобное хрипение, вместо обычного мяу, сжал до боли кулак, с желанием кого-нибудь убить, впрочем, сразу же успокоился. «Надержи, бедолага», кинул ей кусок побольше, а сам присел на корточки, поглаживая ее. «Господин, позвольте, вам может передаться от нее лишай», с ненужной заботой вмешался охранник. «Отстань, занимайся своим делом», сухо ответил ему, продолжая подкармливать кошку. «Чего скрывать, люблю животных и ненавижу, когда обижают братьев наших меньших». Да и напомнила она своим видом моего уголька. «Надо будет его все же призвать, он, наверное, уже засиделся за вратами хаоса. А что до лишая, так его несложно убрать энергией». В траве неподалеку послышалось шевеление, и на свет вышло еще 5 кошек, и у каждой были свои проблемы. Облезлая шерсть, нет одного уха, опять же, лишай. Окинул взглядом округу, рядом как раз находился небольшой продуктовый магазин. «Стой здесь», — приказал вояке, а сам направился в него. В магазине взял пластмассовые тарелки, пачку сухого и несколько пачек влажного корма. На улице разложил все это по тарелочкам, одновременно с болью и радостью наблюдая за поглощающими пищу животными. Сделал маленькое хорошее дело, а на душе уже теплее. Эти животные безобидны, в отличие от того мира, к которому я привык, они не пытаются тебя убить, а всего лишь просят угостить их едой и дать немного ласки. «И кто теперь это все будет убирать после них?» — спросил мой сопровождающий. «Не знаю, да и нет мне до этого дела», — выпрямился и посмотрел на него. «Скажи, что ты чувствуешь, смотря на них?» Я указал на котов, тот какое-то время разглядывал их, а потом все же ответил. «Ничего, просто животные. Вот поэтому ты и не можешь продвинуться на ранг выше по силе», — подошел к нему, заглянув в его серые глаза. «Глупость какая, я просто достиг своего предела. Ты уверен?» — хмыкнул я, не отрывая своего взгляда. Наконец в его глазах промелькнуло сомнение, и он первым отвел взгляд. «Хорошо, и как же мне пробиться, господин, он начал понемногу закипать. Хотя, откуда это знать мальчишке, который еще и жизни-то не видел. На секунду он замер, поняв, что сморозил лишнего, простите, эмоций. Но я усмехнулся, а затем, не обращая внимания на его злость, начал обходить его по кругу, чтобы он еще сильнее разозлился. Ведь только когда человек находится в стрессовой ситуации, он начинает копаться в себе и искать проблемы в себе, а не в окружающем мире. Очень легко решить, что мир властен над тобой, но истина совершенно противоположна. Настоящий воин должен быть не только сильным, но и милосердным, а также жить в гармонии с природой. И поверь мне, карма существует, произнес я, проблема не в мире, а в тебе. Он какое-то время помялся, а потом тяжело вздохнул. И что же вы мне предлагаете? Тоже подкармливать бродячих кошек? А ты попробуй. В конце-то концов, это же никак не навредит тебе, я пожал плечами. Вояка с сомнением посмотрел на них, но больше ничего не произнес. Ну раз не доходит, то и я не буду слишком долго стучаться в закрытую дверь. Если человеку не надо, то это лишь его личное дело. Каждый сам выбирает свой путь. Я двинулся в сторону кадетского корпуса, тихо вздохнув, чтобы сопровождающий не услышал. Скорее всего, все же он начнет заботиться о животных, что, конечно же, здорово. Человеческая природа одинакова, что здесь, что за десятки световых лет отсюда. Пока возвращались в корпус, заметил, что преследующих стало уже трое. Они шли на достаточном расстоянии и так непринужденно что-то обсуждали, что действительно могло сложиться впечатление, что они просто идут в ту же сторону. Но стоило мне остановиться, делая вид, что хочу полюбоваться красотами местной природы, и они также останавливались и принимались фоткаться. Туристы, мать его, горе-шпионы. Чего-чего, о такой наглости я не ожидал. Они бы хоть дальше пошли, но нет же, стояли так минут 10, кривляясь на камеру. Стоило нам дойти до ворот, как они словно испарились. Тоже показались подозрительными. Мой провожатый почесывал подбородок, осматривая местность. Подозрительными, то есть тебя не смутил тот факт, что они 10 минут изображали из себя обезьян, которые в первый раз в жизни увидели фотоаппарат. Ну, всякое бывает, он пожал плечами. Чего сейчас-то волноваться, сюда они точно не попадут. Я махнул на него рукой и отправился к себе в комнату, по пути решил зайти в туалет, и кто бы сомневался, вояка зашел вслед за мной, и ведь хитрый, сделал вид, что тоже хочет справить нужду. Нет, хватит, все, пора валить из этого места. Мне нянек хватило еще в прошлой жизни. В комнате никого не обнаружилось, а все постели были аккуратно заправлены. На моей, которая оказалась верхняя правая, лежала сумка, в которой был какой-то конверт и весьма информативное письмо. «Ждем тебя в поместье, сынок». «Сынок», я повертел на языке это слово, пробуя его на вкус. «Ох и дурно все это пахнет. В памяти о матери только плохие моменты. Не может же быть такого, что она за 2 года изменилась. А почему тогда деньги не присылала? В конверте лежало 1500 рублей, не густо. Я выглянул в коридор. Вячеслав Геннадьевич, а сколько стоит билет на дирижабль? Захотелось мне что-то вдруг полетать. Так, в среднем от 12 до 25 тысяч, если лететь не первым классом, ответил он, посмотрев на меня. Только вот они в этот город не летают. А на чем тогда Яна улетела? На облачке что ли? КХМ, хмыкнул он в кулак. «Вы хотели сказать Яна Владимировна?» Он посмотрел на меня строгим взглядом. «Да-да», — отмахнулся я, — «она самая». Так она на личном улетела, подаренным ей отцом на 16-летие. «Ага, вот оно как. А день пути на поезде?» Вояка задумался. «Где-то 1500 выйдет». «Спасибо», — поблагодарил его и закрыл дверь. «Это что же получается? Мои дорогие родственнички не высылали мне до этого вообще денег». А сейчас дали впритык на проезд и даже без возможности перекусить, невеселая картина вырисовывается. Так, как бы еще избавиться от сопровождения, глядишь, тогда и преследователи покажутся. Спрошу хоть у них, зачем преследуют меня. Подошел к окну, разглядывая внизу поляну. Прыгать не вариант, если бы был второй этаж, можно было бы еще подумать. Открыл окно, комната была крайней, поэтому водосток находился практически впритык. Ну и ладушки. Сложил старую одежду в спортивную сумку, закинул ее на плечо и аккуратно открыл окно пошире. Так, стоп, так не пойдет. На столе лежали кем-то забытые листы и ручка. Быстро начеркав послание вояке, положил его на стол и вылез на подоконник. Надеюсь, что он не обидится. зацепился руками за водосток и полез вниз. Оказавшись внизу, вздохнул с облегчением. Труба шаталась, чуть ли не как травинка на ветру. Некоторые крепления вообще отсутствовали. Пожалуй, если бы мне предложили еще раз провернуть этот трюк, то я не стал бы заморачиваться, а на этот раз просто послал вояку ко всем чертям, чтобы так не рисковать собой. А ведь мне всегда говорили, что я слишком много думаю о других. Кадет, стоять на месте, неожиданно остановили меня на посту охраны. Что, и эти решили в сопровождении набиваться. Один охранник бодро забежал в какое-то здание, а через пару мгновений подбежал ко мне, всучивая паспорт в темно-синем переплете. Когда я взял его в руки, он произнес: «Поздравляю с прохождением начальной воинской подготовки». «Спасибо, я отдал честь», ударив себя кулаком по груди и поспешил уйти. «Ей-богу, я тут всего два дня, а меня уже все вокруг бесит». Пока шел по дороге, все же заглянул внутрь документа. «Вяземский Сергей Викторович, виконт, полных лет 16, но через 4 месяца будет 17. Семейное положение, холост». «Действительно, а что я там хотел увидеть?» «Железнодорожный вокзал увидел еще при первом посещении города, поэтому добраться до него труда не составило. Преследователей тоже пока не наблюдалось. Как оказалось, всего ходит два поезда. Один для аристократов, со своими удобствами, а другой общий. Как только мне озвучили стоимость билетов первой, захотелось высказать пару ласковых родне бывшего хозяина тела. 12 тысяч, и это только третий класс. О чем тут говорить? Билет в простом поезде стоит 1516 рублей, и это на обычный общий вагон, где можно только сидеть. А мне на обратный билет дали всего 1500. Решили таким образом поиздеваться надо мной, типа, чтобы я поунижался из-за 16 рублей и еще и день провел в неудобствах. Какие мелочные родственнички. Если бы не честно спертые 8000, пожалуй, сейчас было бы непросто. Как минимум пришлось бы ехать позже, а мой поезд отправляется уже через 5 минут. Хоть с этим повезло, доплатив 700 рублей, чтобы ехать в купе. Чуть ли не в припрыжку отправился к нужному мне вагону, потому что хочется уже наконец оказаться хоть у какого-то источника магии. А вот и трое знакомых нарисовалось, они усердно делали вид, что не могут понять, какой вагон им нужен. Теперь из-за этих горешпионов придется войти в другом вагоне, чуть дальше, чтобы они не смогли понять, какой из них мой. А то, кто знает, вдруг с ними еще кто-то есть. Поезд начал трогаться, даже когда еще не все двери были закрыты, потому что люди все еще заходили. Только когда оказался внутри, увидел, как сюда же спешит еще один парень, лысый, лет 25, одетый в джинсовую куртку и джинсы. Где-то я его видел. Казалось бы, что такого? Просто обычный человек спешит на поезд, но тогда возникает вопрос, почему на него кричит женщина-кассирша, да и почему он так активно на меня поглядывает. Думал, отдохну в дороге, помедитирую, но, видно, не судьба. Я остановился в начале общего вагона, наблюдая за дальнейшими действиями преследователей, а они просто сели в конце и старались внимательно делать вид, что смотрит не на меня, а в окно. Только спецовочный сел примерно в середине и залип в мобиле. Так, чуть дальше на пути вроде бы должна быть река, вот она-то мне и нужна. Я открыл дверь и вошел в тамбур, в зеркале двери наблюдая за обстановкой позади. За мной двинулся только лысый в спецовке. Видимо, решил, что справится сам. Ускорившись, проскочил еще один общий вагон, вошел в тамбур и спрятался за дверью. Подергал дверь наружу, она открылась без труда, что, конечно же, странно, но мне только на руку. Дверь из вагона открылась, и из-за нее показалась лысая голова. Не теряя ни секунды, с ноги ударил в дверь, оглушая парня. Хватаю его за шиворот и втаскиваю в тамбур. Снаружи, внизу моста показалась нужная мне река. Он успевает сказать: «Стой», но уже поздно. Резким рывком выкидываю незадачливого преследователя, а дальше до меня доносится лишь удаляющийся: «Ну я же своей». Упс, осечка вышла. Раньше сказать не мог, а я-то думал, где я его видел. Так это же один из сторожей. Затылка коснулось что-то холодное. «Дернешься, башку прострелю», — прозвучал холодный голос сзади. Глава 6. Дом, милый дом. «Дернешься, башку прострелю». «Слушай, а зачем я вам вообще нужен?» — решил я потянуть время. «Заткнись, и сумку сюда, живо. Мне нужна твоя одежда». «Ты это имел в виду?» — усмехнулся я, выудив из памяти нестареющую классику, а сам прищуриваю глаза. «Чё? 3, 2, 1». На мгновение в купе стало темно, потому что поезд вошел в туннель. Я присел, одновременно с этим доворачивая корпус. Хватаю и прижимаю руку противника с оружием к стене. Он не успевает ничего сделать и получает удар кулаком по зубам. Оружие выпадает из руки, но я его перехватываю и направляю на еще одного показавшегося противника. Тот останавливается и поднимает вверх руки, а я смещаюсь первому за спину и обхватываю его горло рукой. «Фы мне в убы выбыл», – прошепелявил он. «Нашел о чем переживать, в такой-то ситуации. Третьего видно не было, а значит решил спрятаться. Туннель кончился. Дальше должна быть еще одна река, но только шире. Не хочется оставлять за собой след из трупов. Я, конечно, аристократ и мне ничего не будет, да и навряд ли этим заинтересуется высший аристократический суд. Возможно только, что мне это аукнется в будущем, но эти ребята не похожи на каких-то убийц. Скорее вышибал, значит и убивать их мне не с руки. А если я их просто вышвырну с поезда в кусты, то вполне могут умереть, потому что скорость у поезда большая, а они обычные люди. Наконец показалась река, и я резко толкнул Шепелявого, выбрасывая его из купе. «Я Ефа вернусь», — крикнул он на прощание. «Ей-богу, что с ними не так? Неужели так прикольно орать на Лету? Их не смущает, что обычный человек даже и не расслышал бы этого?» Перевел взгляд на оставшегося. Совсем молодой еще, лет 18. В черных джинсах и синей футболке. «Сам или помощь?» Я указал дулом пистолета на дверь. «Сам». Он подошел к двери, но, к сожалению, речка осталась далеко позади. «Стой, пока не прыгай, если помереть не хочешь. Ты мне лучше вот что скажи, нафига вам моя сумка понадобилась?» «Сумка?» Он непонимающе посмотрел на нее. «Нам сказали, что у вас есть артефакт». Вот Виталик, видимо, и подумал, что он там. «Артефакт? Хм, пожалуй, было бы здорово, если бы он действительно там был. Интересные вы люди. Нападать на Виконта. Не бойтесь кары. В Виконта?» Вновь начал заикаться парень и, кажется, даже слегка побледнел. «Что, скажешь, не знали?» Он замотал головой так яростно, что показалось, будто она сейчас оторвется. «А кто вам сказал, что у меня есть артефакт?» Вежливо улыбаясь, интересуюсь я. «Парень, чуть старше вас, светлые волосы, дорогой белый китель и белые штаны, паренек испуганно косится на меня. Брат, что ли? Они решили от меня избавиться, чтобы не претендовал на графство и род? А в чем смысл? Я ведь и так ему не соперник. Ну был, до вселения меня в это тело. А ты зачем вообще этим занимаешься то?» Я указал на него всего. «А чем еще заниматься? Свободным ремеслом», с вызовом ответил он. «Вы, аристократы, не берете нас на ту работу, которую мы хотим, а сами распределяете, как хотите. Лучшие места достаются не тем, кто достоин, а кого-то вместо работы в наложнице и наложнике, в игрушке». Он отвел взгляд в сторону. «Зубы показываешь?» — ухмыльнулся я. «Нет, что вы?» — забеспокоился он. «Просто накипело. Я не хочу быть фермером. А образование у тебя какое? Раз ты не хочешь быть фермером, нет его, у меня только мама живая, и та до ночи работает, так что денег на образование нет, а все бесплатные места заняты льготниками». «Вот и...» — он сокращенно вздохнул, — «пошел на дело». «Понятно. Ну ладно, это твой выбор и тебе с ним жить. А пока помолчи, скоро будет твоя остановка», — произнес я. Взглянул в его энергоструктуру с помощью глаз более внимательнее. Внутри него был маленький источник, который едва-едва развился. Если бы ему дали должное образование, то из него мог бы получиться неплохой маг. Именно поэтому я интуитивно решил расспросить его. «Господин, а вы?» «Помолчи», — прервал я его. «Не мешай думать. К сожалению или к счастью, но я не могу помочь всем и каждому, да и у меня на него сейчас совсем не будет времени, так что взять с собой на перевоспитание его не получится». Я опустил пистолет, и парень слегка расслабился. Так мы и стояли минут 10, пока я не увидел знакомые места. Благо прошлый хозяин тела имел хорошую память. «Готовься. Примерно через минуту твоя остановка, видно, не судьба. Тем более не вижу, чтобы он сильно хотел начать жить другой жизнью». По его виду было видно, что он надеялся на другой исход, что я не скину его с поезда в глуши, но мне плевать. «За проступки нужно отвечать, господин», — вновь обратился он ко мне. «А вам слуга не нужен?» Даже так, я ничего не ответил. Вместо этого достал из кармана чистый платок. Им я не пользовался, но он всегда был в этой сумке, а значит впитал частицы моей энергии. Помогать я ему сейчас не буду, но все же сенсор в будущем может мне понадобиться. Если он сможет справиться с моим заданием, то добьется немалых успехов в этой профессии. Держи, протянул я ему его. Не бойся, я им никогда не пользовался. В тебе есть магический дар. Если с помощью этого платка ты сможешь отыскать меня, то я возьму тебя на службу. Правда? Его голос слегка задрожал. Слово дворянина. А теперь тебе пора, указал я ему на выход. Спасибо, господин. Парень улыбнулся. Я обязательно разыщу вас, клянусь жизнью, и несмотря назад, выпрыгнул из вагона, а в полете раскинул руки в сторону, словно птица. Мда уж, я посмотрел на оружие в своей руке. Кто бы мог подумать, что докачусь до такого. Против меня посылают гопников, неодаренных. Выкинув пистолет наружу и закрыл дверь. Хорошо, хоть никто не видел то, что здесь происходило. Повезло, что общий вагон был пуст, а из плацкарта никто не выходил. И чем теперь заняться? Пойти искать третьего? Немного подумав, отмел идею в сторону. Сам, наверное, придет, чего зря таскаться туда-сюда. Немного поплутал по вагонам и таки нашел нужную мне дверь. Добрый день, завис я на полуслове. Справа на кровати, облокотившись о стол рукой и подперев ею щеку, смотря в окно, сидел мой первый в этом теле противник. Кажется, его зовут Данил, а фамилия фиг знает какая. Он повернул голову и тут же резко отвернулся. Пройдя внутрь, закрыл за собой дверь, бросил сумку на верхнюю полку, а сам уселся напротив него. Так мы и сидели какое-то время, пока мне не надоело. Долго еще обижаться будешь? Ну, проиграл, с кем не бывает. Ты вон вообще сколько меня донимал? 2 года? И ничего, я же не обижаюсь, хотя ты мне жизнь сломал. Ну, я задумался, разве что совсем чуть-чуть. Пожалуй, еще пару раз бы тебе врезал, для закрепления. Он вновь посмотрел на меня, но ничего не сказал. Лучше бы девчонка какая была. Неожиданно его живот заурчал и мой ему вторил. А чего есть не заказываешь? Вновь попытался я его разговорить. Денег нет, наконец ответил он, украли. Вот оно что, многозначительно протянул я. Мы опять ехали молча, тишину нарушал лишь его желудок и мой иногда. Мне стало его просто по-человечески жалко. Ведь мне родные тоже не оставили денег на еду. На стене висела кнопка вызова проводницы, на нее я и нажал. Примерно через 5 минут пришла улыбающаяся девушка в синей форме. «Здравствуйте», – поздоровался я, – «будьте добры, нам, пожалуйста, 2 порции обеда, что-нибудь сытное». «Хорошо», – девушка поклонилась и вышла, а парень уставился на меня. «Я не просил», – произнес он, поджав губы. «Ну, не захочешь, не ешь, я же не заставляю», – пожал я плечами. Спустя немного времени нам принесли 2 подноса. На каждом стояла гречневая каша с мясом, солянка, по 4 куска хлеба с плавленным сыром и чай. Всю спесь парня как рукой сняло. Он мялся еще пару минут, но когда я принялся есть, то он посмотрел на меня, я ему улыбаясь кивнул, и он тоже накинулся на еду. Мы не враги. Да, школьные обиды. Ерунда, было и прошло. Ничего не мешает за стенами училища начать все заново. Отдал я за все это добро 1000 рублей. Грустно, конечно, расставаться с деньгами, но есть то хочется. Да и не травить же душу парню, тем, что есть буду только я один. Подобное вообще недостойно человека чести, даже если перед тобой злейший враг.